«Мне нужен адрес». «Какой адрес?» — удивленно таращив глаза на Дэна, спросила Вика. «Адрес Радуницы». «Зачем?» «Не твое дело», — буркнул он. «Просто скажи, и все». «Послушай, Дэн, ты же не собираешься вмешаться в расследование? Моя мама, если помнишь, торчит в этой глуши среди бандитов, да еще и беременная». «Но почему сразу бандитов-то?» — заторопилась Вика. «Ничто не говорит о том, что в Радунице опасно. А женские трупы, найденные поблизости, тоже об этом не говорят», — перебил Дэн. «А девушка в реанимации и ее погибший ребенок. Мы не уверены, что все эти события действительно связаны с Радуницей. Поэтому я собираюсь убедиться в том, что с мамой и ее ребенком ничего не случится», — снова прервал девушку Дэн. «Если ты не дашь адрес, я найду способ узнать, но имей в виду, тогда нашей дружбе конец». Вика видела, что он находится в одном шаге от истерики, поэтому решила попробовать зайти с другого края. «Ты не в духе сегодня», — тихо заметила она. «Что-то случилось?» «Ничего не случилось». «И все-таки», — настаивала Вика, — «тебя трясет. Я же вижу». Он ответил не сразу, размышляя, стоит ли делиться с подругой. Наконец процедил сквозь зубы. «Шилов приходил вчера вечером». «Да ты что? И зачем?» «Маму искал». «И что ему надо?» Он не сказал, но требовал, чтобы я дал ее координаты. Когда я попытался объяснить, что до мамы сейчас не дозвониться, он принялся орать, что она от него скрывается, потому что не желает говорить о ребенке. Не знаю почему, но Шилов уверен, что мама залетела именно от него. «Да», — протянула Вика, — «прямо латиноамериканский сериал какой-то. Вот уж поверь, у меня нет ни малейшего желания получить в нем роль», — фыркнул молодой человек. «А тебя не спрашивали?» — ухмыльнулась девушка. «Ты прошел кастинг, не выходя из дому?» «Хорош ржать», — буркнул Дэн. «Так дашь адрес или нет?» «Дам, дам», — вздохнула она. «Но ты ведь не поедешь туда один. Я думаю, ты можешь даже навредить Агнии». «Не волнуйся, я знаю, что делаю», — самоуверенно заявил он. И Вика подумала, что это вряд ли. Дэн импульсивен и на эмоциях может натворить глупостей, за которые придется дорого заплатить и ему самому, и, не дай бог, матери. «А как дело продвигается?» «Вообще неплохо», — ответила Вика, радуясь смене темы. Хоть Наталья и сбежала, Карпухин получил повод прижать к ногтю второй шанс. Сейчас там проводится обыск, и, думаю, ему удастся что-нибудь выяснить. «Разве второй шанс имеет отношение к Радунице?» — удивился Дэн. «Вряд ли, ведь они конкуренты. С другой стороны, Наталья связывает обе эти шараги. Значит, какая-никакая ниточка все же потянется. На данный момент известно, по крайней мере, что во втором шансе и вправду торгуют детишками. Мамаша не обманывают и не платят им ни копейки. Договор, экземпляр которого прислал Артем Иванович, составлен так хитро, что по нему непонятно, причитаются ли роженицам деньги. С одной стороны, второй шанс отрезает женщинам шанс получить бабки. С другой, комар носа не подточит, если нагрянет проверка. Ведь торговля людьми — дело подсудное. Но ты же сказала, что Карпухин. Так дело обстояло до того, как я поняла, что Наталья с форума Радуницы и секретарша второго шанса — один и тот же человек. Против второго шанса и в самом деле не было никаких улик. Но теперь Артем Иванович и с ними разберется. Даже если Кравчук знать не знает Александру, она знает Наталью и сможет предоставить необходимую информацию, чтобы самой не загреметь под фанфары. Да, ты ведь не в курсе. Адвокат тетки, которая на Александру в суд подала, нарыла много полезной информации о Радунице, в том числе и о мадам Наталье Кужелиной. Это та, на которую община зарегистрирована. Точно. Так вот, с самой Кужелиной адвокатше встретиться не удалось, так как ей начали угрожать люди Александры. Артем Иванович тоже знал про Кужелину, но за ней никаких грехов не числилось, и она ни разу ни по какому делу не привлекалась. Адрес, указанный в документах о регистрации, оказался липовым, поэтому Кужелину сразу не нашли. Кстати, это не преступление, ведь человек всегда может переехать, никому об этом не сообщая. Короче, совершенно ясно одно. Наталья, секретарша Кравчук, и Наталья Кужелина — одно и то же лицо. «Вот это да!» — воскликнул Дэн. «Но куда же она подевалась?» «Пока не ясно. На работу Наталья не пришла. И сейчас Артем Иванович должен находиться по адресу, который надыбал для адвокатши частный детектив. Теперь к Наталье есть претензии, и он получил право на обыск. Если и этот адрес не липа, все возможно. А может, Наталья у мужика своего отсиживается? Или уже пересекла границу с Финляндией? Но ты не волнуйся», — похлопав парня по руке, сказала Вика. «Карпухин разберется. Адрес Радуницы дай». Вика, тяжело вздохнув, нажала на кнопку и распечатала карту местности. Взяв ярко-оранжевый маркер, она поставила на карте жирный крестик. «Там рядом поселок Чепцы», — пояснила она, протягивая ее Дэну. «Небольшой, но Радуница не совсем в глуши расположена. Как видишь, по нашим данным, от нее до поселка километров 10 всего, дальше в лес. Андрей Эдуардович хотел сам туда ехать, как только я узнала, где община находится. Но тут как раз Агния проявилась. Мама объяснила, почему не сразу на связь вышла. У Андрея Эдуардовича создалось впечатление, что она была не одна, поэтому не смогла ничего толком рассказать. Зато теперь известно, что она вне опасности». «Мне вовсе так не кажется», — пробурчал Дэн, засовывая карту в карман джинсов. «Что ты намерен делать?» «Поеду туда, хоть рядом побуду. А ты, это, Лицкевичусу, ничего не говори, ладно?» «То есть как это, не говорить?» — возмутилась Вика. «Обещаю, что не стану вламываться в Радуницу с требованием вернуть маму, но ей может понадобиться страховка». «Это ты, что ли, страховка-то?» — недоверчиво изогнула бровь девушка. «А что?» «Да ничего. Дэн, разумеется, парень здоровый и спортивный, но у него совершенно нет бойцовских навыков. Вика считала, что он вряд ли смог бы по-настоящему сильно ударить человека. Андрею Эдуардовичу она, конечно, сообщать ничего не станет, но вот кое-кому другому обязательно».